После Бухарина это, пожалуй, был второй и, наверное, пока последний крупный экономист в нашем высшем руководстве. Хотя еще до ареста Сталин получил записку от Вознесенского и некоторых других ленинградцев, в которой они утверждали свою полную невиновность, вождь почти не колебался. Правда, сначала он хотел отправить Вознесенского директором Института Маркса Энгельса Ленина, но передумал. Пусть вся ленинградская обойма полностью выпьет чашу Иосифа. Суд, состоявшийся в сентябре 1950 года, действовал в соответствии с его указаниями. К расстрелу были приговорены Вознесенский, Кузнецов, Попков, Капустин, Родионов. Несколько позже эта же участь ждала и многих других ленинградцев: Бадаева, Харитонова, Кубаткина, Левина, Басова, Вербицкого, Соловьева, Бурлина, Иванова, Никитина, Галкина, Сафонова, Чурсина, Бондаренко. Всего около 200 человек. На суде, проходившем в здании Дома офицеров на Литейном проспекте, присутствовавшие не услышали покаянных речей Вознесенского и Кузнецова. Свой шанс совести они реализуют через годы, посмертно. Те, кто был на процессе, знают, что Алексей Александрович Кузнецов в последнем слове сказал: «Я был большевиком и останусь им. Какой бы приговор мне ни вынесли, история нас оправдает». Верховный суд СССР под председательством Волина, прекративший в апреле 1954 года ленинградское дело, извлек из него обвинение, которое было предъявлено в сентябре 1950 года. В нем говорилось, что Кузнецов, Попков, Вознесенский, Капустин, Лазутин, Родионов, Турко, Закржевская, Михеев признаны виновными в том, что, объединившись в 1938 году в антисоветскую группу, проводили подрывную деятельность в партии, направленную на отрыв ленинградской партийной организации от ЦК ВКПБ с целью превратить ее в опору для борьбы с партией и ее ЦК. Для этого пытались возбуждать недовольство среди коммунистов ленинградской организации мероприятиями ЦК ВКПБ, распространяя клеветнические утверждения, высказывали изменнические замыслы, а также разбазаривали государственные средства. Как видно из материалов дела, все обвиняемые на предварительном следствии и на судебном заседании вину свою признали полностью. Как эти признания добывались, сообщил 29 января 1954 года Турко, тогда еще заключенный. «Я никаких преступлений не совершал и виновным себя не считал и не считаю. Показания я дал в результате систематических избиений, так как я отрицал свою вину. Следователь Путинцев начал меня систематически избивать на допросах. Он бил меня по голове, по лицу, бил ногами. Однажды он меня так избил, что пошла кровь из уха. После таких избиений следователь направлял меня в карцер, угрожал уничтожить мою жену и детей, а меня осудить на 20 лет лагерей, если я не признаюсь. В результате я подписал все, что предлагал следователь». Старые испытанные методы, освещенные волей и мыслью диктатора. В этом сталинском приступе насилия пали три большевика, связанные и родственными узами: братья Николай Алексеевич Вознесенский, член Политбюро,